Глава 23. Долго пить эль за столом в гордом одиночестве у землянина не получилось. Народ в таверну продолжал прибывать, и вскоре к Андрею подсели трое пропахших потом мужчин в холщовых рубахах и с ними женщина в простом сарафане, но с золотом на шее, в левом ухе и на половине пальцев рук. Мрачный вид четверки заставил Немченко напрячься. Если начнут грубить, придется отвечать, а не хотелось бы. «Местный», — буркнул один из них. «Из Удолья», — ответил попаданец. На этом интерес к нему соседей по столу исчерпался. Мужчины оказались командой гребного судна — шкипер, боцман и надзиратель. А женщина — вдовой, его владелицей. Они вовремя до подхода северян успели покинуть Фош и теперь направлялись с товарами в Ремиссу. Идти приходилось против течения, ветра дули чаще навстречу, и устали не только гребцы, а и экипаж. Что на земле пиво, что здесь эль, пробуждали у Немченко аппетит. Слушая разговор соседей, он не только пил, но и ел, заказав себе большой кусок отбивной говядины, поданный на широкой доске с запеченными овощами. Процесс насыщения не мешал Андуэлрею искоса наблюдать за хозяином омута, у стойки, помогавшего своему помощнику справляться с наплывом посетителей. Когда вертлявый парень, устраивавший на постой Буцефала, сбежал с лестницы и сказал Литуру несколько слов, то землянин, поброшенному в свою сторону вороватому настороженному взгляду трактирщика, понял, что появился тот, кто пожелает обладать предложенным к покупке дорогим амулетом. В любой таверне имеется несколько входов, поэтому прокручивать в памяти лица поднявшихся на второй этаж людей не имело смысла. Сейчас и без этого все станет ясно. Хозяин заведения не сразу покинул свой пост. С улицы ввалилась компания молодых матросов с девицами, и он принялся наполнять для них кружки. Только приняв оплату, Литур пошел наверх. Немченко, не попрощавшись с соседями-речниками и не пожелав им приятного аппетита, тут лишними жестами вежливости себя не обременяли, направился в снятую комнатку. Оказавшись наверху, он успел заметить спину трактирщика, протиснувшегося в самую дальнюю по коридору дверь, и поторопился в номер. «Тетя Литур!» — услышал он голос, в котором прозвучала смесь пренебрежения и высокомерия. «Кто-нибудь фальшивый монет всучил?» Андрей, едва зайдя в комнатку, погрузился сразу на третий слой сумрака. Поэтому все препятствия в виде стен и мебели стали для него полупрозрачными. И он разглядел в помещении, куда зашел хозяин таверны, и еще троих мужчин, один из которых топтался у шкафа, а двое других стояли у входа. «Нет, слава великому, таких дураков не объявлял смельчак!» Подобострастно хохотнул владелец омута. «Зато появился интересный юноша, очень интересный». «Чё замолчал?» Попаданец видел, как мужчину у шкафа, лица его, понятно, разглядеть было нельзя, что-то повесил в шкаф, а другое достал и обернулся. «Ну, говори! Ржавый сом не из болтливых. Чем он интересен? Скоморох из труппы циркачей? Акробат? Глотатель ножей?» «Нет, еще интересней». Даже через царство тени было видно, что Литур возбужден. «Парень выглядит обеспеченным деревенским болванчиком. Много таких уезжало от меня с пустыми карманами, проигравшись или потратившись на моих девок. Но двигается и смотрит, как умелый вояка». «Этот мой прокол», — подумал Андрей. А кабачик, оказывается, не лыком шит. «И что тут особенного? Мало ли кто по каким причинам старается скрыть свое настоящее лицо. В прошлом месяце, помнится, тут храмовый жрец приказчиком представлялся, пока, напившись, сам твоим шлюхам все о себе не рассказал». «Товар, смельчак, Парень предлагает купить у него очень ценный товар со скидкой. Трактирщик начал описывать рубин и условия предлагавшейся сделки, а Немченко вынужденно пришлось покинуть царство подруги. Когда вернулся в сумрак, говорил уже смельчак. Кто-то стоит за ним. Не стал бы он без подстраховки светить первому попавшемуся такой дорогой артефакт. Решил купить? Совсем дурак ржавый. Босс уже сидел за столом, притулившись к нему боком. Не люблю расставаться с деньгами, ты ж знаешь. Не будем торопиться с расправой. Для начала пусть Ранетка попробует. У нее хорошо получается в номера проникать. Дверь, снятой попаданцем комнаты, изнутри запиралась на крепкий засов. И Андрей с сомнением посмотрел на оконце, в которое и барбос бы не пролез. «Он в кармане камзол кристалл носит», — пояснил Литур. «Найдет. У нее нюх на золотые драгоценности, как у охотничьей собаки на зайца. Подмешай нашему деловому приятелю вечерком что-нибудь в питье, чтоб крепче спал». «Сделаю», — опять усмехнулся трактирщик. «Зоне как раз вчера свежих травок принесла». Следующее соединение со слухачом донесло разговор уже из коридора, где растяпа-слуга нечаянно выплеснул содержимое вынесенного им из номера отхожего горшка на пол. Брань трактирщика, звуки затрещин и жалкий лепет оправдания попаданцу были неинтересны. И он, раздевшись и разувшись, лег поверх одеяла на неудобный, с неровными волнами сбившийся внутри соломы, тюфяк. Ночь предстояла беспокойная, и вздремнуть часок-другой-третий не мешало. Уже погружаясь в царство Морфея, унесся мыслями к Джисси, от нее к вопросу, о чем она хотела ему сообщить, а это повернуло дрему вспять. Засунул руку под подушку, куда уложил свой пояс, и на ощупь нашел в его кармашке эфирный амулет. Так и есть, появилось новое сообщение от цари. Служанка повторно передала послание Олы Пирен. Джиса собралась присоединиться к войску владетелей, точнее, к дружине Гента, своего брата, вставшего под штандарт Динобия Олманала. Как подруга решила вопрос с учебой в университете, Андрею было непонятно, но это и не важно. Они вскоре встретятся, вот что главное. Диктовку ответного послания землянин отложил на потом и уткнулся в подушку. Проспал он дольше, чем предполагал, что и к лучшему. Некоторое время лежал, рассматривая бревенчатый потолок. Его собираются усыпить и обворовать. В Гертале знали множество вредных снадобий и ядов. Ниэл Шерик, матушка Вита, имела целую книгу рецептов, большей частью записанных ею еще в давние годы обучения в университете, а какие-то разработанные самой. Эффективность своих гнусных разработок Ния проверяла на провинившихся и сильно состарившихся рабах или преступниках. Средневековый доктор Менгеле в юбке. И, увы, в Гертале не она одна такая была. Тут каждая вторая владетельница подобными исследованиями занимается. Чего ж говорить о знахарях и травницах. Тем более, что часто разница между ядом и лекарством зависит лишь от дозы. Имелись яды настолько мощные, что их воздействие убиралось только лечебными амулетами 6-7 уровня. То есть перед такой отравой оказывалось бессильным подавляющее большинство одаренных, не говоря уж о простолюдинах. Впрочем, то, чем собирались воздействовать на него, наверняка исправляется самой слабой лечилкой. И все же надо поберечься и постараться не тащить в рот всякую гадость. Андрей сел и принялся натягивать штаны. Очевидным планом его действий, предстоявшей ночью, было бы заявиться к здешнему пахану, когда тот уснет. Вот только непонятно, не случится ли это уже под утро. Посетители угомонятся, и звуки станут слышны отчетливо на весь омут. В двухкомнатном номере смельчака, как стало очевидно, постоянно находится пара личных бодигардов босса, готовых явиться в его спальню при малейшем шуме. Понять впоследствии, кто из гостей таверны прикончил главаря с подручными, много времени не займет. Не хотелось бы, чтобы по Киренайту разошлись слухи о парне, устроившем разборки с портовой бандой. Убивать всех, кто его может опознать, попаданец считал перебором. Сколько ему еще предстоит находиться в этих краях, одному великому магу известно. Увидят на улице, начнут шептаться, тайком тыкать в сторону Ола пальцем, опознают в нем армейского мага. Дойдут слухи до полковника и других сослуживцев Анда Олрея, возникнет много вопросов, разговоров, пересудов, зачем это ему. Нет, нужно все делать как обычно, тайком. К тому же ночью его должна навестить некая ранетка. Вот пусть заодно и обеспечит ему алиби. Подтвердит, что молодой гость добропорядочно спал у себя на лишаке. Если же Тима, как он представился трактирщику, ни в чем подозревать не будут, то не станут и искать. А на схожесть с ним нагобинского офицера Анда внимания при случайной встрече не обратят. Еще раз проанализировав логику своих размышлений и не найдя в ней особых изъянов, Андрей направился на ужин. Литур встретил гостя слащавой улыбкой. «Я тут поговорил кое с кем насчет нашего вопроса». Он обошел стойку и прошептал на ухо Немченко. «Завтра должен к тебе прийти один человек. Покажешь ему амулет и обговоришь все вопросы. Про мою долю только не забудь», — хрипло рассмеялся кабачик. «И прими от меня угощение, кувшин отличного горнейского, за счет заведения, разумеется. Иди садись, тебе сейчас принесут». Легко сказать «иди садись». Зал был забит почти битком, а свободные места могли оказаться занятыми танцевавшими под музыку посетителями. Пришлось двигаться вдоль столов и спрашивать разрешения присесть. Разместился на лавке с компанией портовых грузчиков, которые явно экономили на еде, чтобы хватило монет на выпивку. Проявив щедрость, землянин заказал соседям у забегавшейся разносчицы с вымученной улыбкой на раскрасневшемся лице большое блюдо бобов с салом, а когда принесли обещанное литром вино, то поделился и им. Испытывая землянин нужду в верных друзьях, он бы сейчас ими обзавелся. Здешние кули его добротой были растроганы по-настоящему. Через полчаса в зал спустились и смельчак со своими подельниками. Для них трактирщик быстро нашел столик, с помощью вышибалы вытолкав за шею сильно выпившую компанию молодых подмастерьев, их подруг. Ржавый не зря получил свое прозвище. Не только волосы, но и брови, и усы имели красно-рыжий цвет. У его дружка Сама глаза были на выкте, словно у страдающего базедовой болезнью. Зато сам смельчак выглядел абсолютно невзрачно и даже скучно. Такие типы гораздо опаснее любых амбалов, это Андрей знал еще по прошлой жизни. Бандиты ушли, как только поели. Ни танцевать, ни подпевать, ни устраивать шумные разборки, по примеру других гостей, не стали. Засобирался и землянин. «Тим, хороший ты парень!» Пьяным тоном сообщил старший из грузчиков, положив загрубелую мозолистую руку на плечо Андрея. «Куда ты пошел? Посиди еще с нами. Хочешь, завтра приходи к четвертому причалу. Там под разгрузку сегодня вечером встал барк из Хротта. Можешь торговать по оптовой цене специй». «Очень редкие специи». Продавать инсайдерскую информацию кули не умели, отдавали ее даром понравившемуся щедрому поселянину. Будь они похитрее, могли бы больше зарабатывать на сведениях, чем своими горбами. Разумеется, от обоих предложений Немченко отказался и направился к лестнице. По пути сообщил ласковому трактирщику, что переел, отчего клонит в сон. Получил вслед добрые пожелания и поднялся в свой номер. Сколько у него времени до того, как в его комнатушке появится форточница? Ответа он не знал. Но следовало не затягивать с осуществлением намеченных планов. Надел на пальцы амулеты лечения и защиты. Как говорится, береженого Бог бережет. Тень встретила своего адепта любопытством. Или попаданец выдумывает. Нет же, он как крутится вокруг него теплыми ласкающими потоками. Через полупрозрачные преграды Немченко увидел троицу бандитов за столом в первой от двери комнате номера и сумрачным путем переместился за спину Ржавого. «Опять твой консум!» — ровным голосом сказал главарь, сдвинув кучку серебряных монет пучеглазому. «Богич ты с кубиками, что ли? Признавайся!» «Нет, начальник». Довольный победитель принялся складывать монеты столбиком. «Все по-честному». Землянин извлек меч из ножен, встал за спиной Ржавого, вышел в реальность и одновременно с наложением на смельчака сумрачных цепей отделил у его телохранителя красно-рыжую голову с плеч. «Маг!» — выкрикнул Сом, падая спиной с табурета. Клинок и большой тесак оказались в его руках почти мгновенно. Такой прыти от выглядевшего постоянно сонным бандита Андрей не ожидал, и сделанный попаданцем выпад клинком пришелся в пустоту. А вот перекатившийся по полу охранник главаря успел вскочить на ноги и выставить оружие перед собой. Чутье или игра света от висевшего над столом магического светильника заставила попаданца обернуться. Тот, кто должен был находиться скованным цепями тени, отводил кинжал для удара в спину незваного гостя. Теперь уже Андрею пришлось проявлять чудеса ловкости и скорости, уходя от выпада главаря. Отделался небольшой царапиной на плече. «Не ожидал, дружище», — оскалился смельчак. «Конечно, не ожидал. Надо было дураку еще в зале посмотреть на босса вторым зрением. Тогда имелся шанс заранее понять, что дело предстоит иметь с магом». В заклинание сумрачных цепей Немченко вложил 7 гитов энергии, и простолюдина с второуровневым артефактом защиты оно сковало бы гарантированно. Вот только противник оказался олом. Неожиданно? Не совсем, такое следовало предполагать. Мелькавшие мысли не помешали Андрею отбить атаку сама и с разворотом вокруг себя вонзить бандиту клинок в незащищенный ничем бок. Телохранитель, каким бы он ни был опытным убийцей, оказался всего лишь бессильным чучелом перед учеником мастера Порспера. «Не ожидал», — подтвердил Немченко. «Только тебя это не спасет». «А если так?» — спросил главарь. Один из перстней на его руке потемнел, и к ногам землянина осыпался, тут же исчезнув, пепел неизвестного заклинания. Смерть или огонь, определить атаковавшую стихию попаданец не мог, но артефакт третьего уровня защитил, даже не израсходовавшись до конца. «Попробуй еще раз», — улыбнулся Андрей, медленно тесня отступавшего бандита к столу. Возникла мысль самому приложить противник чем-нибудь из своего магического арсенала, но на энергию были другие планы, а сколько единиц потребуется на пробитие защиты и ауры смельчака, он не знал. После использования сумрачного пути в резерве оставалась 21 единица. Магия тени имеет очевидные всем особенности последствия ее применения, и вновь пришлось бы думать, как скрыть высохший труп. «Нет, атаку заклинанием надо придержать на самый крайний случай». «Смотрю, ты уверен в себе». Главарь оставался спокойным, поигрывая выставленным вперед ножом. «Ранг 5? Больше?» «Не твое дело, благородный ол, возглавляющий отребье». «Так, может, мое дело узнать, чем вызвано появление правильного, законопослушного дворянина?» 1000 оборов, которые стащили на городском мосту вчера. Это причина. Да ладно, только не говори, что такой большой куш прошел мимо твоих рук. Разве я у тебя их брал? Не ты. И не у меня. Но видишь ли, в чем проблема-то? Деньги все равно, считай, мои. Да? Упершись задницей в стол, смельчак, внезапно упав на колено, попытался проткнуть землянину живот. Немченко не хотел убивать главного бандита. Имелся шанс договориться по-хорошему. А даже если и нет, хотя бы узнать у главаря, где спрятан воровской общак. Но вбитые наставником рефлексы сработали быстрее, чем землянин успел подумать. От удара ножом Андрей ушел, на отходе располосовав противнику шею. «Черт!» — выругался землянин по-русски. Эмоции не помешали ему попытаться исправить свою оплошность. Жаль, что обычная личинка не имеет возможности артефактов восстановления. Мертвое тело босса местной преступности никак на приложение перстня не отреагировало. Осмотрев плоды своих боевых умений, Немченко подошел к запертой изнутри двери в коридор и прислушался. Кроме звуков шумного веселья из столового зала, ничего больше не доносилось. Вряд ли кто-нибудь до утра решится потревожить авторитета. «Не зря тебя смельчаком назвали», — пробурчал землянин, вернувшись к убитому главарю. «Лучше бы ты не был таким резким. И вот где мне теперь свои монеты искать?» Он прямо чувствовал, как в голове у него часы отсчитывают время до появления в номере поселянина Тима воровки-ранетки. Причем не обычные часы, а те дурацкие с кукушкой, висевшие в прихожей Ликиной квартиры и куковавшие в полночь 12 раз. Подруга-то была к этим звукам давно привычная, а вот Андрей каждый раз морщился. «Где же у тебя тайник?» — спросил он у мертвеца. И только тогда сообразил, что в поиске ему может помочь родная стихия. Погрузившись на третий слой тени, Немченко разглядел две подходящие для тайника пустоты. Одна в правой стене письменного стола, а другая под оконным проемом. Напомнил себе, что закладки могут быть защищены амулетами с заклинаниями капканов или ловушек, помимо сигнальных. Немченко уже взял под плечи обезглавленный труп ржавого, чтобы с его помощью разряжать магические сюрпризы. Но тут же бросил, отругав себя за глупость. На мертвецов многие заклинания не действуют. Значит, придется жертвовать энергией оставшегося защитного амулета и своего резерва. В тайнике стола он увидел два свернутых плотных бумажных листа. Когда развернул, еле сдержал радостный крик. Это были векселя Фагосского имперского банка на 5000 оборов каждый. Главное, что не именные, как тот, который выдали Анду Улрею в Королевском, а на предъявителя. Все, теперь можно жениться, строить замок и растить родовой камень. Запихав векселя в карман, Андрей принялся с помощью кинжала-счастливчика взламывать тайник под окном. Там он обнаружил ящичек с золотыми и серебряными монетами и десяток кристаллов, завернутых в ткань. Пересчет добычи попаданец отложил и вернулся с трофеями в свой номер. Воровка еще не появилась, это он определил по целости нитки, которую перед ужином натянул в нижней части оконца. Надо ее ждать, но прежде подготовить соответствующий антураж.